Радио «Осознанность» – дорожный подкаст для тех, кто в пути. Вы слушаете подкаст Ассоциации по развитию культуры осознанности. Арко, Арко, Арко, Арко, Арко, Арко, Арко, Арко, Арко. Арко, Арко, Арко. Здравствуйте. Меня зовут Валерий Веряскин, и я курирую создание вот этих подкастов Ассоциации по развитию культуры осознанности. И так как ассоциация наша совсем молодая, мы хотим для начала все перезнакомиться. А заодно познакомить с нами и вас, тех, кто захочет послушать наши разговоры. Форма знакомства простая. Мы выбираем себе собеседника или собеседников и разговариваем друг с другом на интересующие нас темы, касающиеся практики осознанности. И сегодня я разговариваю с тренером по осознанности, специализирующимся в основном на работе с тревогой и паническими атаками, автором блога nperov.ru, Николаем Перовым. Послушайте, пожалуйста. Привет, Николай. Uh-huh. Мы с тобой, на самом деле, первый раз видимся, и я знаю тебя только по блогу, и то не очень так глубоко. Я смотрел, кое-что читал, но не так, чтобы прямо очень интенсивно и глубоко погружался в твою работу. Я знаю, что у тебя там вот в описании, где ты пишешь о себе, написано, что ты прошел свой очень личный путь от каких-то проблем внутренних, и тебе помогла практика осознанности, медитация, и, соответственно, дальше она стала тебя двигать туда уже в сторону такой помощи другим. Да? Mm-hmm. Можешь ты чуть-чуть описать вот этот как раз свой путь в практику осознанности, с чего все началось, как вообще ты туда пришел и что тебе дало? Началось все с проблем жизненных. То есть, вообще, мне кажется, что люди медитировать не от хорошей жизни начинают, то есть зачем вообще нужно. И были панические атаки, паническое расстройство, тревога, какая-то депрессия, проблемы с вредными привычками, зависимость, алкогольное, курение. Но для меня это не было такими прям проблемами. То есть я думал, что это все выпивают, все курят. Но проблема... Слушай, а сколько тебе лет было? Ты сейчас достаточно молодой, что ты уже набрал столько. Да, на самом деле сейчас, а проблемы у меня были в 20. Ага, ага. Вот. 22, может, 23. Мне 31. Uh-huh. А выгляжу, да, я молод. То есть все вот это проблемами я не считал, но вот панические атаки мне достаточно сильно портили жизнь, и хотелось от них избавиться. Таблетки я пробовал принимать, они мне не помогали, и знакомый рассказал, что можно попробовать помедитировать. И я тогда к этому отнесся, с удивительным для меня энтузиазмом. Я вообще не был легким на подъем человека в плане всяких практик. Но думал уже, чем черт не шутит, мне терять нечего, попробуем, посмотрим, куда это приведет. Слушай, люди разные слушают, mm-hmm. и не все знают, что такое панические атаки. Можешь mm-hmm. описать симптомы, как у тебя это проявлялось? Паническая атака – это внезапный приступ страха и паники, который возникает очень часто просто на ровном месте, в кровати, mm-hmm. может, там, в транспорте, на работе, дома. Начинаешь бояться, начинает дико биться сердце, ускоряется дыхание, начинаешь потеть, начинаешь бледнеть, кто-то начинает краснеть, боишься упасть в обморок, боишься умереть, боишься, что остановится сердце, просто вот активируются mm-hmm. какие-то То есть иррациональный абсолютно. Ну, абсолютно иррациональный. То есть, в принципе, это безопасно, но в момент тебе кажется, что все, конец. Угу. То есть это достаточно неприятно. Угу. Между приступами такая присутствует неприятная тревожность и тревожное ожидание. Вдруг это опять повторится, что я буду тогда делать? Вот, и я уже к тому моменту страдал 5 лет. Этим пробовал там таблетки. Не скажу, что я очень работал над собой. Оттуда и начались проблемы с алкоголем, потому что, чтобы мне ночью заснуть, я страдал от бессонницы, я начал стабильно выпивать. То есть сначала думаю, это мне помогает расслабляться, а потом это вот как у многих людей переросло в каждодневный такой вот, без чего вообще нельзя. Ритуал такой. Да. Mm-hmm. И медитировать начал вот потому, что уже думаю, ну, почему бы не попробовать. И тогда, естественно, я к этому относился как какой-то вот панацеи, думал, что я сейчас вот сяду, буду там по 40 минут в день медитировать, и просто сам страх уйдет, сама тревога уйдет, я стану там другим человеком. То есть медитация все сделает за меня. А как ты учился медитировать? В смысле, ты просто читал где-то или у кого-то? Мне просто вот этот мой... Ну, я тогда не отличался сильно и как бы, как это сказать, основательностью в выборе практик. Мне просто Васьки, тогда все Аськами пользовались, вот этот знакомый скинул абзац текста, как медитировать. Он, ну, впоследствии... Ну, инструкции-то, в принципе, простые, конечно. Да, да, и все, я больше ничего не читал, и стал вот, как он мне написал, ну, иногда ему писал какие-то вопросы, но в целом вот учился сам. И это, на самом деле, во мне потом ложно сформировал такой стереотип, что каждому человеку, чтобы научить медитировать, достаточно вот только... абзаца текста, но потом я понял, что нет, кому-то достаточно, кому-то нет, кому-то нужно постоянно вот, потому что, ну, людей постоянно не туда ведет. Mm-hmm. Вот. Ну, и я тоже впоследствии тоже стал очень много читать, и благодаря чтению и посещению курсов медитации многие свои ошибки какие-то поправят. Mm-hmm. Вот, и возвращаясь к паническим атакам, то есть я говорю, что мне казалось, что тогда все это просто уйдет, у меня там изменится химический баланс в мозгу, mm-hmm. и панические атаки уйдут. Но практика для меня оказалась как целый ящик Пандоры, то есть через полгода я там что-то почувствовал, но почувствовал не то, что мне стало легче, mm-hmm. мне даже стало хуже. Вот, я почувствовал... А хуже как? Что произошло? Ну, вот первые несколько, наверное, первый месяц практики стало хуже, то есть страх усилился, усилились тревожные мысли. Какая-то эмоциональная была вообще дикая такая, что плакать там хотелось, такая штука. Но вот этот, опять же, то есть тут бы без поддержки я тоже не обошелся, я все-таки что сказал, что я сам, но все равно я с этим своим знакомым консультировался. Он сказал, что это нормально на первых порах, и теперь я действительно понимаю, что нормально. У меня было еще несколько таких периодов, когда я менял техники медитации, и это было для меня индикативным признаком того, что вот это работает. Вот мне сейчас стало плохо, я изменил технику медитации, мне стало плохо, я такой, ура, класс. Хороший знак, да. Да, я двигаюсь в нужном направлении. Многих людей это пугает, они бросают практику, но я вот... То есть ты проходил сюда через некое такое обострение? Да, да. Ну, то же самое у меня было и на ретритах, то есть к этому я был готов. То есть становится... хуже. Тревога, уныние, весь спектр неприятных ощущений. Вот. И тогда я тоже через такое прошел, но через полгода я стал что-то чувствовать. Я стал чувствовать не то, что я стал спокойнее и мне стало легче. Нет, это, конечно, тоже появилось. Я стал видеть как бы больше всего, если так описать. То есть я стал видеть, что панические атаки у меня не просто так. Они возникают, потому что я начинаю в эти моменты реагировать на вот эти... первичные автоматические триггеры какие-то. Вот как-то в своей статье прекрасной я там процитировал. Ну, первичные автоматические реакции вторичными эмоциями. Mm-hmm. Плюс ко всему, я увидел как бы себя со стороны, что не все так хорошо в моей жизни. У меня есть там вредные привычки, у меня есть куча негативных эмоций, есть куча личностных проблем. Там, в отношениях, в семье, в жизни, в отношении к людям и так далее. Я стал просто это видеть, как будто вот просто направили камеру и показали вот. Mm-hmm. Это было, с одной стороны, как понимание, с другой стороны, это был как появился какой-то ресурс. То есть это не было таким, вот как иногда люди говорят, что я увидел себя как в зеркале, я ужаснулся, я не смог это принести, какой я плохой. Но я увидел, что с этим можно поработать. И можно поработать благодаря осознанности. То есть я могу просто себя изменить, как я хочу. До этого у меня не было такого вообще понятия, потому что мне казалось, что все, что есть во мне сейчас, оно дано таким от природы. И я не могу в это никак вмешиваться, не могу изменить. А медитация показала, что вот это, казалось бы, такое простое упражнение, просто сидишь и концентрируешься на дыхании, оно способно вообще изменить многое. Вот просто перепрошить, перепрограммировать тебя. Ну да, это вот очень такая важная идея. Мне кажется, она как раз для массовой культуры, в которой мы вырастаем, вот в западной, она очень как непонятно, что в принципе-то мы очень изменчивые, и мы можем направлять эти изменения. Ну понятно, что там не 100%, но хотя бы чуть-чуть. Да, чуть-чуть, да. Это уже что-то, это уже хорошо. И вот это вот то, что в принципе-то, ну, мы называем медитацией, там, на Пали называется бавана, да, то есть вот культивация. Это точный перевод, это культивация, это взращивание в себе нужных качеств определенных. Да? И вот это очень важно как раз для, там, для буддизма в целом, что буддисты не медитируют, потому что вот это латинское слово медитация — это как бы размышление, да, а мы как раз культивируем в себе вот нечто, то, что нам важно. Но для этого, как ты говоришь, действительно, что важно сначала увидеть, что не так, да, что, ну, как если это какой-то сад, то увидеть, вот здесь у меня сорняки, а вот что я хочу сажать, да, что я хочу взращивать. Мы именно культивируем, мы именно взращиваем определенные качества, ну, вот там то, что называется добродетели, да, просто оно такое слово, может быть, несколько затасканное, но вот то, что делает нашу жизнь лучше. Да. Ну, спасибо, извини, влез. Да не-не-не, это же диалог, это да. Не монолог мой. Вот. Все очень интересно. Перебивай меня, я потому что тоже могу увлекаться, много говорить. Вот. Ну, собственно, вся история. Так я пришел к практике и стал регулярно делать. Теперь, ну, не могу без этого обходиться, собственно. Не могу остановиться, как у тебя. Ну, а что стало с твоими вот симптомами, паническими атаками и прочими там? Ну, вот здесь хотелось бы, опять же, изнутри вот именно работы с паническим расстройством поговорить, что когда люди ищут избавление от панических атак, вообще проблема достаточно такая сейчас актуальная, острая, и в России, к сожалению, она не очень хорошо лечится. Люди хотят облегчить симптомы, но это понятно. И когда они приходят к специалистам, специалисты это желание понимают, и они его стараются удовлетворить. Там, прописывают таблетки или дают вот эти копинг-стратегии, копинг-техники. Вот, значит, подышите, там, расслабьте плечики, симптомы у вас пойдут. Но на самом деле это не то, что нужно людям. То есть я хочу привести, издалека привести к тому, чему я пришел. Прежде чем симптомы уйдут, нужно их принять просто, перестать в них вовлекаться, перестать на них реагировать. То есть, как я говорю, что человек избавится от панических атак только тогда, когда он перестанет хотеть избавиться от панических атак, когда ему станет как бы все равно. Ну, есть страх и есть, бог с ним. В общем, мне кажется, избавление от панических атак — это такая вот частная манифестация вообще буддийского пути, что есть страдания, существует причина страдания, существует избавление от страдания. То есть и страдание заключается в том, что у нас есть привязанность к положительным ощущениям и отталкивание к неприятным. Именно вот это отталкивание, именно это избегание, на мой взгляд, является вот, ну, не только основной причиной человеческого страдания, но вот в панических атаках это прям мудрость, вот буддийская, она прям концентрированная, она настолько явно выражена. То есть вот пройдя путь панических атак, вот и избавление от них, человек как бы на своем опыте уже вот эту истину осознает, что действительно все так и есть. Вот, и я, первое вот мое изменение было, это, ну, что люди ждут, когда начинают медитировать, так же, как ждал я, что сейчас вот, помедитируешь, и вот эти симптомы начнут просто вот так вот отпускать, уходить, получается все наоборот, симптомы могут усиливаться, но возникают вот эти вот какие-то изменения, вот именно в отношении к своему страху, и вот первое вот такое вот прям знаковое событие в моей жизни, связанное вот с изменением медитации, была с тем, связана с тем, что я как-то просто лежал в кровати, пытался заснуть, и тут вот чувствую вот этот привкус панической атаки, она приходит. И, как правило, в такие моменты, ну что я начинал делать? Я начинал паниковать, я начинал сопротивляться, я начинал пугаться этого. А здесь я подумал, боже мой, Коля, ты страдаешь этим уже 5 лет. Да, может, пора вот как-то по-другому попробовать? То есть у меня не было никакой цели в тот момент. Мне было просто интересно, а что если вместо того, чтобы убегать от этого страха и сопротивляться, я постараюсь его, наоборот, усилить? То есть как глубока кролищья нора? Куда меня это заведет? Может, я тут просто в свете вспышки... там растворюсь, вспышки света какой-то яркий, или я умру там. То есть у меня не было интенции, что типа попробую-ка я страх убрать вот таким образом. Нет, если страх меня убьет, я думаю, ладно, так тому и быть, черт с ним, мне это уже надоело, вот так. И я стал вместо того, чтобы сопротивляться страху, его усиливать. Давай, становись сильнее. И благодаря этому, то есть меня это удивило, там минут через 10 он отступил. И потом я только прочитал, что, оказывается, есть такая техника и в рамках гуманистической психологии, парадоксальная интенция называется, вот в рамках даже там бихевиоральных подходов. Просто я ее как бы сам заново изобрел велосипед и прочитал, что она есть, но это мне позволило только сделать медитацию. То есть медитация позволила мне увидеть, что вот этот страх – это просто феномен, с ним можно играть. Можно выбирать, как к нему относиться. Можно пугаться и начинать там сопротивляться, бояться, а можно наоборот сказать «давай». Становись хуже, становись сильнее, окей. Мне тоже очень близко то, что ты говоришь, потому что часто я вижу, что люди приходят даже к медитации с такой задачей, просто успокоиться, чтобы мне стало лучше, спокойнее, как-то вот тишина внутренняя, вот так мысли очень все хотят избавиться там и так далее. Но мне кажется, вот в медитации, это не только мне кажется, это вообще такой буддийский, опять же, взгляд, что вот это вот какой-то определенный уровень спокойствия, он, конечно, важен, но это только определенный уровень. То есть это как такое вот именно заземление. Нам важно немножко так вот остановиться, заземлиться. Но вторая часть, самая, наверное, главная, это как раз исследование, это любопытство. И вот, кажется, то, что ты описал, что... перед тем, как ты придумал эту технику, ты просто проявил любопытство к этому. И вот я для себя это, описываю вот то, что мне помогает по жизни, концепция такая вот, что мы можем, по большому счету, быть в двух состояниях по жизни. Либо в состоянии жертвы чего-либо, обстоятельств, какого-то своего экзистенциального положения, то, что я не выбирал здесь родиться вообще на этой земле и так далее, в этом времени и прочее. И каких-то как раз своих состояний. Да, вот сейчас... пришло, там какое-то на меня депрессии навалилось, вот я, значит, внутри этой депрессии, я там страдаю. И я хочу избавиться от этого. И получается, что я вот в этот момент, я жертва этого. А второе вот это вот качество, это интерес, это любопытство. Просто когда я получается, что я могу исследовать все, что угодно, вот вообще все, что угодно, любое свое состояние. Больно мне, могу исследовать эту боль, могу, какая бы боль ни была, в принципе. Понятно, что чем сильнее боль, тем сложнее исследовать. Да. Здесь уже определенная сила нужна. Но вот это качество все равно... И причем оно, когда я как-то для себя это тоже вот так осознал, это просто происходит вот так. Просто нужно вспомнить вот этот момент. Ты кто сейчас? Ты жертва или исследователь? И вот это вот... у меня это происходит через такое действительно мгновенное переключение. Так, я же могу быть исследователем. Окей. Что здесь интересно? Что я могу дальше? Да? Проявить это любопытство к тому, что происходит. И тогда получается, что ты из состояния, когда вот я внутри этого состояния, я там в депрессии, я злюсь, я не знаю, там, или наоборот, мне хорошо, да, я весь злюсь. Я такой маленький, а вот эта злость такая большая. Или там раздражение, или беспокойство, все что угодно. А когда я проявляю это любопытство, я мгновенно становлюсь больше этого. Вот я — это нечто, то, что исследует, то, что проявляет любопытство к этому. Я не подавляю это чувство, да, это состояние. Оно есть по-прежнему во мне. Ну, а теперь оно во мне, а не я в нем. Такая мгновенная смена. Вот это, мне кажется, очень важно. А потом из этого уже рождаются и техники, и какие-то подходы, потому что ты начинаешь всматриваться, и вот, как ты сказал, ты начинаешь видеть это яснее. А если ты видишь яснее, то возможно, там, не факт, но, возможно, ты найдешь путь какой-то новый, или ты его прочитаешь где-то, или он сам к тебе как-то придет, но он, может быть, откроется для тебя. Да? Да. Нет, да, все это тоже очень близко, что ты сказал. Действительно, что мы можем с любопытством относиться к тому, что у нас есть. То есть не обязательно мы должны радоваться по поводу того, что нам больно или что нам страшно. Но мы, по крайней мере, можем менять какие-то вот привычные реакции, как мы привыкли относиться к своей боли, как привыкли относиться к страху. Не должны радоваться прям, но можем как-то и с любопытством, и с интересом. Вот иногда даже стал замечать, что ну, вот какие-то привычные такие реакции, например, там, выходишь, и такая вот унылая погода, мрачная, ну, московская, и впускаешь это уныние в себя, и такой смотришь, а вообще интересное такое состояние. Вот, наверное, в него погружались поэты, когда вот писали вот стихи. То есть оно как бы грустное, оно как бы унылое, но оно такое как бы что-то в нем есть вот такое поэтическое и любопытное. Вот, то есть вместо того, чтобы ныть, что плохо за окном, можно вот этой, вот этим сплином пропитаться и в этом тоже найти что-то интересное. Слушай, ну а как у тебя произошел потом вот переход от твоего личного процесса, что ты решила это как-то передавать людям, там, вот этот блог вести, там, как? Ну, просто благодаря осознанности я через какое-то время понял какие-то очевидные вещи. Ну, они сейчас для меня очевидны, и тогда это было просто прозрение. Ну, во-первых, что мы не обязательно должны поддаваться каждой своей эмоции. Во-вторых, что неприятные эмоции, они не обязательно плохие, не обязательно мы должны всеми силами стараться от них избавиться. Но всякие вот такие истины как бы для любого медитирующего человека, которые являются прописными. Но я стал видеть, что люди, многие, они ну, как бы страдают, и не понимают причин своего страдания, и не знают, как от него избавиться. Mm-hmm. И вроде люди умные, образованные, интеллигентные, но вот чего-то вот им не хватает, вот какого-то вот навыка. И, ну, действительно, медитация, если так говорить, вот навыки, которые... То есть и я предпочитаю не говорить, что медитация мне помогла, потому что сразу человек в голове, вот сейчас я буду сидеть на заднице, медитировать 40 минут, и моя жизнь изменится. Скорее, те навыки, которые мне помогла развить осознанность, они мне здорово изменили жизнь. Там я избавился от панических атак, от каких-то вот депрессивных вещей, от вредных привычек, от зависимости. Просто моя жизнь радикально изменилась. То есть даже там, в плане моей работы, организации труда, мне намного сейчас все больше устраивает, чем раньше. Вот. Но это, во-первых, произошло не благодаря тому, что я просто сидел на заднице, а благодаря вот именно тем навыкам, которые я развил во время медитации. Но я увидел, что это действительно такие вот навыки, которых очень не хватает современному человеку. То есть люди просто катастрофически в них нуждаются. Людей с такими проблемами, как у меня, их море. Особенно вот среди моих сверстников. И вот они там пытаются, они что-то ищут, но постоянно не туда. Я думаю, я решил, что вот мой опыт действительно пригодится людям, потому что у многих вот эти вот проблемы, такой вот возраст, там 20 лет, вот эта вся лень, отсутствие дисциплины, безалаберность, импульсивность, подверженность каким-то там вот вредным привычкам и отсутствие вот актуальных навыков с этим бороться. То есть меня потом стало удивлять, до сих пор удивлять, что вот в школах этому не обучают. В школах там обучают всему, но не тому, как работать с эмоциями, как расслабляться. И потом удивляется, откуда такой уровень наркомании, алкоголизма и вообще всяких там убийств и всего прочего. Потому что люди просто не имеют эти навыки. Я понял, что нужно им их научить этому. Как-то так. Mm-hmm. Ну, естественно, в частности, это панические атаки. То есть это тоже как бы моя специализация. И с паническими атаками вообще ужас и кошмар стоит у нас в стране. И как в плане информации в интернете до сих пор при том. Немножко улучшилась ситуация с момента, когда я начал писать про это, так и в плане даже официального лечения. Вот приходит человек к врачу, платит ему деньги, но не факт, что ему вообще что-то... В лучшем случае ему никак не помогут. Это, ну, нет, я, конечно, гипертрофирую. Есть хорошие специалисты, которые помогут, но вот в очень многих ситуациях можно сказать, что в лучшем случае никак не помогут, в худшем случае навредят. Вот. Mm-hmm. И поэтому я решил, что это тоже нужно как бы ситуацию менять своим опытом, своими знаниями и там, своей поддержкой. Слушай, а вот ты сказал, что ну, как-то вот это все и панические атаки, и импульсивность, и вот эта лень там и прочее, невозможно организовать себя, это вот особенно характерно, ты подчеркнул, характерно для твоего поколения. Это с чем связано, как ты считаешь? Ой, не знаю, может быть, какая-то гиперопека, то есть если говорить о детских там каких-то вещах. Может быть... Не знаю, может, такой возраст просто тяжелый, что какая-то человеку сложно определиться, привыкает вестись на поводу у каждого своего желания, у каждого своего импульса. Причина, не знаю, причина, может, и в культуре, как бы, в окружающей, что, не знаю, вот после университета люди думают, что все там у них само в жизни сложится, что не надо... Там стараться, работать, ты так самый умный, ты так самый замечательный, тебе уже все само в руки должно валиться, потому что ты такой хороший. Вот. И, ну, очередной жизненный кризис, вся наша жизнь — это переходы через кризисы, вот, 20 лет он вот такой, 30 он будет другой, 40 еще третий. 54-й, да. Да, да, да. Ну, там даже не 4-й, а уже там 10-й, наверное. Да. Слушай, вот я хочу сейчас вернуться. Когда мы говорили про медитацию, вот ты сказал, что, ну, когда ты вот начал учиться только по, вот, собственно, одному абзацу, и ты, ну, что-то делал там, а потом, соответственно, ты, ну, там, как-то еще обучался где-то, ходил на какие-то семинары, там, ретриты и прочее, и ты сказал, что ты поправил какие-то некоторые ошибки, которые до этого. Вот можешь ты же сказать, какие именно ты нашел ошибки? Вот, кстати, вот прям принципиальных, фундаментальных ошибок не было. То есть вот именно мне как-то, ну, повезло, что мне удалось как-то интуитивно нащупать вот именно практику. То есть у меня не возникало вопросов таких, что «а вот я медитирую, а мне приходят неприятные эмоции, что я делаю не так?» То есть вот такого вопроса у меня в голове никогда не возникало, и вот, ну, мне очень повезло в этом. То есть я на самом деле очень сильно рисковал, что так вот все сам делал, но мне вот, в общем, все сложилось хорошо, но тем не менее. Вот, а фундаментальных ошибок как таковых не допускал, но были нюансы, о которых я не знал, и знание которых впоследствии помогло мне поправить практику. То есть улучшить ее. Например, вот тоже отмечание, которое вот в Махасе Сайдо традиции, которое Витя Ширяев очень хорошо преподает. Мне вообще очень здорово, очень супер помогает, потому что мой ум, он с детства такой достаточно беспокойный. Сложно его приручить, сложно им управлять. Это не, ну, то есть с этого есть плюсы и минусы, но вот таким людям, как я, нужны какие-то вот такие вещи, вроде отмечания или... там, сочетание различных вариантов техник, там, перед техникой, перед медитацией немножко там позаниматься какой-то растяжкой, йогой, чтобы направить внимание в тело, чтобы успокоить ум, чтобы вот эту лишнюю энергию куда-то там направить и так далее. Понятно. Слушай, ну и вот сейчас у тебя какие основные формы работы, ну, вот с людьми? Вот уже когда ты сейчас помогаешь другим, ну, у тебя есть блог, есть какие-то программы, можешь немножко подробнее об этом рассказать? Как ты работаешь, с чем, каким способом? Ну, изначально я как-то не в каком направлении... Изначально у меня направление было такое широкое. То есть применение медитации вообще к любым жизненным вопросам, там, к семейным отношениям, к, там, к личностным каким-то установкам, к работе, карьере и так далее. Но сейчас так вышло, что... Я по-прежнему работаю в этом направлении, но сейчас так вышло, что очень много моей работы связано именно с работой с хронической тревогой, с паническими атаками. При помощи методов осознанности, при помощи методов терапии принятия ответственности, каких-то даже там когнитивно-поведенческой там отчасти. Вот. И основное, да, это работа с тревогой, с паническими атаками, с немножко даже там, ну, нет, с депрессией не совсем пока, но вот немножко могу даже там на ту область. Ты работаешь индивидуально или как-то групповые какие-то форматы? В основном я работаю, я снял очень большой курс про панические атаки, то есть там много видео, такой достаточно обширный, достаточно глубокий. Вот, и это запись видео, но когда человек вот присоединяется к этому курсу, становится моим студентом, у него еще появляется возможность получать мою поддержку в интерактивном режиме онлайн. Он смотрит мое видео, выполняет тестовые задания, слушает мои аудио и при этом еще со мной как-то взаимодействует в плане выполнения техник, в плане каких-то вот личных вопросов. Он у тебя есть на сайте, да? Да. Ну, я отдам ссылки там. Отлично. Ну, то есть ты в основном все-таки специализируешься на именно решении проблем, что ли? Ну, вот в смысле, что проблема, что... и он там приходит. Да, потому что именно мой личный опыт начался с проблем. Вот, поэтому так вышло, что я этим занимаюсь. Ну да, понятно. Ну да, мне кажется, это так и должно быть. Ну, в смысле, что это обычно так и бывает, но... Вот человек, пройдя какой-то свой путь, вот у него есть этот опыт, он уже чему-то научился, и, соответственно, может как-то очень изнутри этого давать это, помогать другим. Ну, я бы вот сейчас только пришла в голову как-то вот свое положение, вот свое место обозначить во всей вот этой системе доктрине. Есть там как бы люди, которые... учат избавляться от вот этих всех проблем, тревожность, панические атаки без осознанности, ну, то есть практически без участия там так есть, уже появляются методы психотерапии, особенно вот там последние десятилетия стали появляться, где осознанность очень активно практикуется. Но не всегда в этих методах уделяется большое внимание формальной практике. И я вот отношусь к тем, наверное, специалистам, которые... считать, что ну, без формальной практики будет очень-очень тяжело, потому что это как без тренажерного зала стать там сильным. Вот. И мне есть там как бы способы, при помощи которых, там, психотехники, при помощи которых мы можем развить навыки осознанности, но вот именно без формальной сидящей медитации, там, хотя бы полчаса в день, этого будет очень сложно, поэтому вот именно мой подход отличается тем, что я делаю на это огромный акцент и придаю этому огромное значение. То есть просто не так, что вы можете заниматься медитацией, и вам тогда будет легче с этим там работой справляться. Я вам как бы это рекомендую. А так, что это вот именно основа моего подхода, и на это уже все наслаивается остальное. То есть основное упражнение, основной инструмент. Не панацея, что вот сейчас медитируете, у вас все пройдет, а инструмент, при помощи которого вы с этим уже поработаете. Сами, ну и там под моим руководством. Ну, кстати, я тоже буквально вчера только написал новую там статью, просто отвечал человеку на вопрос по поводу того, как раз зачем нам нужна формальная медитация. То есть для меня это тоже все-таки очень важный элемент, что хотя я, опять же, много уделяю внимания, у меня, собственно, весь проект «Будда в городе», он направлен на то, что как вот интегрировать, постараться интегрировать практику в повседневную жизнь. Но вот собственно, это часть формальной медитации, где мы, ну вот как ты сказал, как ходить в тренажерный зал или там, то есть важно специально выделять время и пространство, где мы тренируем только это. Это как бы создает такой контейнер для практики, да, где мы специально ни на что не отвлекаясь, обращаем внимание только на развитие вот этих навыков. Мне кажется, это очень-очень важно, жизненно важно, в смысле для развития практики осознанности. Окей. Слушай, ну, я не знаю, мне очень понравилось и вообще как-то... Взаимно, да, да, очень интересно. Да, очень рад, что оказались... Ну, я до этого это понимал, когда читал твой сайт, мне очень нравится, что оказались еще более близки по взглядам, там, по отношению к практике, чем я думал, потому что изначально... Ну, вот цель моего сайта, я вот практически в каждой своей статье говорю, что медитация – это не панацея, что нужно ее интегрировать в жизнь, из-за этого не будет никакого результата. И вот сейчас, кстати, я пишу статью уже, ну, она у меня в нескольких частях, про то вообще, зачем медитировать. То есть, а как вот такое бесхитростное, казалось бы, упражнение, когда ты просто фокусируешься на дыхании, может вот так кардинально менять вообще сознание, менять человеческую жизнь. И там подробно с примерами описываю, как это происходит. То есть, ну, грубо говоря, что там вот один из примеров статьи, что ну, вот то изменение, когда произошло во время медитации, это готовность вот именно с открытым забралом встречать неприятные эмоции. Вот, грубо говоря, раньше я там мог думать, я там не пойду, например, там, грубо говоря, устраиваться на эту работу, потому что вдруг у меня не получится, вдруг там большая ответственность и пятое-десятое. Сейчас я могу, ну, любой человек, который начал медитировать, он как бы готов дать место для всех вот этих неприятных эмоций, готов их принять ради осуществления своих вот каких-то ценностей, вот ради осуществления цели, вот именно. И вот это вот мы тренируем. Мы, во-первых, видим, что вот эти эмоции — это просто какие-то феномены внутренние, во-вторых, что медитируем, мы понимаем, что у нас всегда вот будет ресурс для того, чтобы это принять. И если у нас есть какая-то вот большая жизненная цель, мы к ней более охотно движемся, потому что, естественно, на пути достижения любой цели будет сопротивление, будет тревога, будет страх, а вдруг у меня не получится, будут вот все эти мысли. Но вопрос, насколько ты готов дать место для всего этого ради реализации своих ценностей. То есть это вот очень важные вещи, они постоянно думаю в последнее время. Вот именно вот благодаря ей вот так вот разительно изменилась моя жизнь. То есть я как-то только в последнее время, благодаря вот именно знакомству там с какими-то психотерапевтическими техниками, смог это вот сформулировать более четко. Mm-hmm. Вот, и такой вот аспект очень важный, я просто как бы поделился привязкой к интервью, тем, что меня вот сейчас как-то вот так прям заряжает. Мне вот, естественно, тоже близко, и буддизм, и вообще вот какие-то восточные там многие учения, они называют себя путем, да, и вот мне очень важно это слово, само путь, да, потому что путь подразумевает движение, да, и вот у меня такая-то метафора, которую я часто использую, подъема на гору, ну, какой-нибудь это альпинист, там, скалолаз, вот, который лезет на эту гору свою. У него есть цель покорить гору. Вот, ну, вот, как ты говоришь, у нас по жизни бывают есть, и хорошо, когда они есть, и важно, когда они есть. Вот какие-то определенные цели там, или смыслы, за которыми мы идем, куда мы движемся. Но когда мы идем вот по этому пути. И вот этот альпинист, чтобы ему дойти, фактически, чтобы ему дойти до вершины горы, ему важно не смотреть постоянно на эту вершину горы, а смотреть себе под ноги, смотреть, чувствовать то, что он переживает сейчас. Вот, вот куда сейчас ногу поставить, куда сейчас схватиться. А в нашей, получается, внутренней истории, ну, когда мы движемся по этому пути, любое переживание, любое вообще, там, приятное оно или неприятное, но оно и есть вот этот вот путь, получается, что вот, вот я испытываю страх, это вот, вот этот вот камень или там расщелина, которая появилась на пути у этого альпиниста. Что с ней делать? Имей с ней дело просто. Вот. Смотри на нее и дальше решай, что с ней делать. Обходи ее как-то, перепрыгивай, там, перелазь. Но что-то с ней делать тебе нужно именно с ней иметь дело. И вот, ну, и здесь очень важно как раз, что мы что путем фактически является все, что появляется сейчас, да, появляется сейчас, смотришь на это, ага, и из этого видения появляется какой-то выбор, что мне с этим делать. Потому что если я просто вот так вот уставившись на свою эту цель, то я как бы никуда не приду. Не вижу, что у меня здесь под ногами творится. Да. Ну что? Просто в конце уже сейчас, ну, ты уже говорил о том, что ты делаешь и как. И просто уже, может быть, пригласи конкретно людей, вот куда они могут прийти к тебе. Имею в виду там на сайт, как, чего там... И что ты можешь предложить? Ну, давай, да, я расскажу. По поводу курса моего, у меня есть бесплатный курс, отличный такой, как бы ознакомительный и очень хороший. Состоит из трех упражнений, которые в течение недели отправляются. Там есть еще домашние задания, там есть аудиозаписи, там есть видео, объяснение того, что такое панические атаки, как с ними работать, что с ними делать, с чем они связаны, каковы причины. На курс можно подписаться на моем сайте nperov.ru. Там вы увидите в последних статьях или там в самых популярных статьях, то есть по-любому там не потеряйтесь, ведете панические атаки и найдете. К Курс называется... Курс именно по паническим атакам. Да, по паническим атакам. Называется «Три противоядия от паники». Там найдете на сайте. А если вот просто по сайту, то много статей про медитацию, много статей про саморазвитие, просто про то, как справляться именно. В основном про то, как решать проблемы. Проблемы страхов, тревоги, депрессии даже, вредных привычек, как стать более счастливым, как стать более осознанным, как больше получать удовольствие от жизни, как проживать эту жизнь более полно и интересно. Все на моем сайте. Mm-hmm. Ну, отлично. Ну, я там ссылки дам. Да. Mm-hmm. Спасибо. Вот, ну, что, спасибо тебе большое. Да, спасибо, был очень рад знакомству. Пока, счастливо. Всем пока, да.